где взять силы побороть себя. Мысли возникают, пропадают, как искра. Как зажечь свечу без огня? Прошлое тянет назад меня. Зеркало души тушит душа. Как простить и отпустить тебя? Поиск счастья в серой массе вещества. Где взять силы побороть себя? Мысли возникают, пропадают, как искра. Как зажечь свечу без огня? Прошлое тянет назад меня. Зеркало души тушит душа. Как простить и отпустить тебя? Глоток воздуха похож на игры разума. В этом мире нет места добру и зря. Этот пазл не собрать без тебя. Я мечтаю выбраться из паутины льда. Поток идей льется без конца. Как понять, что важнее тебя? Я запутался в своих мыслях, бля. Надеюсь, близкие простят меня. Не смог показать все чувства. В памяти запечатлены будни. Музыка на первом месте, будь с ней. Отпусти все за ним, будь с ним. Все, о чем мечтал я, есть миг. Успел поймать счастье нитью. Почему нет чувств за мыслью? Где взять силы побороть себя? Мысли возникают, пропадают, как искра. Как зажечь свечу без огня? Прошлое тянет назад меня.